Видимо, ее отголосок отразился у него во взгляде, потому что женщина быстро поднялась и со словами «Не буду вас отвлекать, Целлер» ушла. Едва за ней закрылась дверь, целитель сжал в кулаке бронзовый мак. Если бы не происшествие с метилом, Леонард, часть сознания, постоянно обитающая в нескольких снах, уже оповестила бы хозяина об опасности или ее отсутствии, и Гесперу не пришлось бы сейчас самому разбираться с жертвой Деймоса. За тонкой перегородкой, разделяющей кабинет, стояли две узкие кушетки. В их изголовьях, на металлических полках под бронированным стеклом, лежали каждый в своей нише несколько десятков предметов. Расколотая чаша, порванная нитка бус, фрагмент металлического браслета, камея, часы с разбитым стеклом. Личные трофеи, осколки деймосов, которых он пытался лечить, но не справился с этой задачей. Напоминание. Постоянный укор. Эти, на первый взгляд, безобидные мелочи можно было назвать оружием против создателей кошмаров и в то же время средством управления ими. Опытный мастер снов, обладающий подобной вещью, мог обрести огромное могущество. Поэтому хранилище можно было открыть только с помощью сложного кода, а также отпечатков пальцев Тайгера и самого Геспера. Среди трофеев перламутровая запонка Феликса. Криво улыбаясь, ложный целитель сам снял ее со своего манжета, чтобы бросить небрежно на стол. Самый сильный удар за все время работы Геспера. Его обманывали, не раз пытались подкупить и убить, но не предавали. По правилам, установленным самим Эпиосом, давно полагалось убрать эту вещь. Ее владелец был мертв, но рука не поднималась, что-то останавливало. Желание помнить о том, что ему нельзя расслабляться и нельзя никому доверять безоговорочно. Геспер еще раз осмотрел бронзовый мак, который ему дал Дамиан. Провел пальцами по всем выпуклостям, впадинам и неровностям, запоминая. Он отдавал себе отчет, что плохо различает запахи, в отличие от талии, которая для своих снов создавала целые симфонии ароматов, но тактильная память у Эпиоса была высочайшей. Отложив значок сновидящего, он опустился на кушетку и прикрыл глаза. Сначала ушла головная боль. Затем тесная комната раздвинулась, с шорохом осыпались стены, стенд с вещами деймосов покрылся изморозью, превращаясь в глыбу льда, и рухнул в пустоту. Потолок развеялся клубами дыма. Вместо привычной комнаты вокруг Эпиуса вырос новый мир, тоже давно знакомый. Геспер стоял на краю обрыва. Прямо перед ним, через широкое ущелье, по которому с грохотом несся поток воды, возвышался склон горы. Черный и гладкий, как будто срезанный чудовищным лезвием. На нем белыми пятнами выделялись фигуры людей, прикованных к камню. Вот она, настоящая тюрьма деймосов. Усилием воли Геспер заставил приблизиться один из фрагментов скалы. Тот дрогнул и ринулся вперед, заслоняя собой все окружающее пространство. Теперь Эпиус стоял напротив полуголого, атлетически сложенного пленника, настоящего титана. Его глаза горели яростью, могучие мускулы вздувались, пытаясь разорвать оковы, и металл врезался в плоть. Из оскаленного рта вырывалось рычание бешенства. Воплощение первобытного хаоса, машина бездумного разрушения. Он ненавидел стоящего перед ним Эпиуса и разорвал бы в клочья, если бы мог добраться. Глядя на это существо, Геспер чувствовал печаль и досаду. Жаль было усилий и времени, потраченного на попытки цивилизовать его. И еще более жаль, что эта прекрасная форма может лишь убивать и наслаждаться убийством. «С тобой будет говорить Тайгер, Стикс», — сказал целитель и успел заметить отблеск смятения в темно-серых, как виток смерча, глазах. Пленник боялся перековщика. Единственное чувство, которое могло сдерживать его — страх. И это тоже не радовало. Скала отодвинулась, растворяясь в тумане. Геспер отступил и шагнул прочь, по следу, который давал ему знак Дамиана. Нить, тонкая, как паутина, и прочная, словно канат, мгновенно перенесла в подсознание ученика Тайгера. Эпиос оказался стоящим посреди пустого древнего города. Одно- и двухэтажные здания из песчаника с бурыми черепичными крышами выстроились вдоль широкой улицы. Вдали на холме возвышалось белое, устремленное ввысь, здание храма. Сияющая на солнце колоннада поддерживала массивный портик. На центральном фронтоне среди сложного барельефа мужчина с лицом и фигурой Дамиана. Геспер скептически усмехнулся. Юности свойственна склонность к чрезмерному анализу себя, своих поступков, ошибок и достижений. Несомненно, его пациент достаточно времени проводит за самокопанием, что и отражается в его подсознании. Эпиус не спеша направился вперед. Солнце пекло вовсю. Тишина давила на голову. Хруст песка и мелких камешков под ногами звучал оглушительно громко.